на каждой части тела имеется определенное количество пропорциональных отрезков и, следовательно, биологически активных точек. На волосистой части головы различают 7 линий, одна средняя и по 3 боковых. На каждой из линий укладывается по 12 пропорциональных отрезков. Наибольшее практическое значение имеет средняя линия. На лице нет ориентировочных линий, но здесь достаточно костно-мышечных ориентиров, по которым и обнаруживают расположение точек от внутреннего угла глаза до наружного, а также между передним и задним краями, собственно, жевательной мышцы, на уровне альвеолярного отростка нижней челюсти укладывается 1 цунь. На спине различают 5 линий, одна средняя и по 2 боковых. Средняя линия проходит по верхушкам всех остистых отростков позвонков. Вторая боковая – как бы продолжение внутреннего края лопатки. Первая боковая проходит посередине между второй боковой и средней линиями. Точки средней линии располагаются в промежутках между остистыми отростками позвонков, а точки боковых линий – на том же уровне. Между средней и второй боковой линиями расстояние равно 3, а от средней до первой боковой линии – 1,5 пропорциональным отрезкам. Тыльная и ладонная поверхности руки имеют по 3 линии. Тыльная – срединную, тыльно-локтевую, тыльно-лучевую, ладонно-срединную, ладонно-локтевую, ладонно-лучевую. От лучезапястного сустава на ладонной поверхности предплечья до складки локтевого сгиба 12 цунь. От складки до уровня подмышечной линии, нижний край большой грудной мышцы 9 цунь. На тыльной поверхности руки от средней складки лучезапястного сустава до верхушки клювовидного отростка локтевой кости 12 цунь. От верхушки отростка до уровня подмышечной впадины задний край дельтовидной мышцы 9 цунь. При этом надо заметить, что длина отрезка цунь на ладонно-срединной линии меньше, чем на тыльно-срединной. На груди различают 9 линий. Линия одна средняя и по 4 боковых. Средняя линия начинается от середины верхнего края еремной вырезки рукоятки грудины и спускается к верхушке мечевидного отростка. Боковые линии идут параллельно средней и расположены одна от другой на 2 цунь. Точки средней линии расположены на уровне межреберий, боковых линий на соответствующих межреберьях. Вторая боковая линия проходит через середину ключицы, а первая расположена посередине между ней и средней линиями. Расстояние у мужчин между сосками, а у женщин между среднеключичными линиями равняется 8 цунь. На животе средняя линия идет от верхушки мечевидного отростка грудины через пупок до середины верхнего края симфиза. От мечевидного отростка до пупка укладывается 7 цунь, от пупка до середины верхнего края симфиза 5 цунь. Первая боковая линия проходит параллельно средней линии к наружу от нее на 1/2 цунь 5 фэнь. Вторая боковая параллельно первой к наружу от средней линии на 2 цунь. Третья боковая линия расположена к наружу от средней линии на 4 цунь. На ноге от внутренней лодыжки до верхнего края надколенника, а также от складки подколенной ямки до подъягодичной складки по 13 цунь. От наружной лодыжки до верхнего края надколенника, а также от внутренней лодыжки до складки подколенной ямки по 14 цунь. От наружной лодыжки до складки подколенной ямки 15 цунь, от верхнего края надколенника до уровня промежности 12 цунь, от верхнего края надколенника до нижнего 2 цунь.